Формирование основ религиозного сознания. Физический, антропологический тип, физиология, прежде всего мозг, нервная, эндокринная и прочие системы, биологической и психологической сфер у сапиентного человека, достаточно резко отличались от тех, что были свойственны его предшественникам. Это сказалось не только на характере его жизнедеятельности, на распространении по ойкумене, но и на уровне его мышления, способностях к абстракции, к сильным эмоциям, к воображению, к установлению устойчивых логических связей, как истинных, так и ложных. Страница 30. Сапиентный человек, даже первобытный дикарь, это уже человек разумный, мыслящий, способный к определенному анализу, осмыслению конкретной ситуации, практического опыта, закрепленного в регулярной деятельности. Но на чем зиждился этот анализ? Крайне скудный запас знаний, страх перед неведомым, то и дело корректирующим эти скудные знания и практический опыт, полная зависимость от сил природы, прихотей окружающей среды и тому подобное, все это неизбежно вело к тому, что сознание сапиентного человека с первых же его шагов определялось не столько вытекавшими непосредственно из опыта строго логическими причинно-следственными связями, сколько связями эмоционально-ассоциативными, иллюзорно-фантастическими. Речь идет не о мыслящем дикаре, не об абстрактно рассуждающем индивиде. Именно в рамках коллектива, например, небольшой орды в 20-50 человек, в трудовой деятельности, охота, добывание пищи, выделка орудий, оборудование жилища, поддерживание огня и тому подобное, в постоянном социальном общении, в процессе семейно-родовых контактов и событий, обмен женщинами и брачные связи, рождение и смерть, складывались и укреплялись примитивные первичные представления о сверхъестественных силах, повелевающих миром, о духах-покровителях данного коллектива, о магических связях между желаемым и действительным. Становление такого рода иллюзорно-фантастических представлений можно продемонстрировать применительно к верхнепалеолитическому сапиентному дикарю двумя важными нововведениями, характерными именно для его эпохи и отличавшими ее от эпохи досапиентных предлюдей. Во-первых, это практика захоронений. Пещерный сапиентный человек хоронил своих близких в специальных погребениях, причем покойники проходили через обряд определенной подготовки их к загробной жизни. Тело их покрывали слоем красной охры, рядом с ними клали предметы обихода, украшения, утварь и тому подобное. Это означает, что хоронивший своих умерших коллектив уже имел зачаточное представление о загробном существовании. И сколь бы еще смутными ни были эти представления, из них явствует, что загробная жизнь казалась верхнепалеолитическим людям продолжением жизни земной. Другими словами, в эпоху верхнего палеолита уже сложились идеи о существовании наряду с реальной жизнью иного мира, мира умерших и духов. Считалось, что покойники могут как-то влиять на жизнь живых. чем, в частности, и объясняется особая забота о мертвых. Страница 31. Во-вторых, эта практика магических изображений в пещерной живописи, появившейся именно с началом верхнего палеолита, с возникновением сапиентного человека. Подавляющее большинство известных науки пещерных рисунков – это сцены охоты, изображения людей и животных, либо людей, ряженых в животные шкуры, а то и просто полулюдей, полуживотных. Эти изображения свидетельствуют о том, что первобытные люди верили в существование сверхъестественных связей между людьми и животными, а также в возможность воздействовать на поведение животных с помощью магических приемов, посредством обладающих могуществом в мире духов их покойных предков, либо с помощью посредников между живыми и умершими, то есть различного рода колдунов и шаманов. Эти связи между людьми и животными, опосредствованные к тому же известным верхнепалеолитическому человеку культом плодородия и размножения, статуэтки женщины-матери с подчеркнутыми половыми признаками, часто встречаются на стоянках пещерных людей, раскапываемых археологами, получили в представлении первобытных коллективов на стадии их трансформации из орд в родовые группы вполне определенное религиозное осмысление. Речь идет о тотемизме. Тотемизм возник из веры той или иной группы людей в их родство с определенным видом животных или растений. Скорее всего, первоначально именно тех, что составляли основу пищи данного коллектива. Постепенно он превратился в основную форму религиозных представлений возникающего рода. Члены родовой группы, кровные родственники, верили в то, что они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема, то есть полулюдей-полуживотных, полулюдей-полурастений, различного рода фантастических существ и монстров. Тотемная родовая группа обычно носила имя своего тотема и свято почитала его. В начале почитание, видимо, не исключало, а даже предполагало употребление тотемных животных и растений в пищу. Причем именно этот факт, то есть потребление мяса тотема, мог натолкнуть на мысль о родстве человека и его тотема, ведь оба они в конечном счете состояли из одной и той же субстанции. Страница 32. Однако такого рода связи между людьми и тотемами относятся к глубокому прошлому. И косвенно об их существовании могут свидетельствовать лишь древние предания, как, например, сохранившиеся среди австралийских аборигенов мифы, свидетельствующие о первоначальной тесной связи между тотемными представлениями и охотой с ее охотничьей магией и маскировкой людей в шкуры животных. Тотемные представления сыграли огромную роль в процессе формирования родового общества. Именно они более всего способствовали отграничению группы сородичей от остальных, возникновению четкого представления о своих, то есть принадлежавших к данному тотему, на которых строго распространялись уже выработанные веками нормы и обычаи. И чужих, не принадлежавших к этому тотему, и тем самым как бы стоявших вне всех принятых норм и обычаев данного коллектива. Эта важная социальная роль тотемизма сказалась и на характере эволюции тотемистических представлений. С течением времени, по мере укрепления родовой структуры, на передний план стало выдвигаться представление о тотемном первопредке с его смешанным зооантропоморфным обликом, о тотеме как о близком родственнике, о брачных связях между человеком и его тотемным родственником. Наконец, возникло представление о реинкарнации, то есть о возможном перевоплощении человека, в частности, умершего предка, в его тотем и обратно. Все это вело, с одной стороны, к усилению культа мертвых предков и веры в их сверхъестественные возможности, а с другой – к изменению отношения к тотему, в частности, к появлению запретов на употребление тотема в пищу. Возникла система запретов-табу, важнейший из которых относился к запрещению употреблять в пищу тотем, за исключением тех случаев, когда потребление мяса тотема носило ритуальный характер, приобщение к нему и тем напоминало о древних нормах и правилах. Возникший вместе с тотемизмом обычай табуирования стал в условиях первобытной родовой общины важнейшим механизмом регулирования социально-семейных отношений. Так, полувозрастное табу разделило коллектив на строго фиксированные брачные классы и тем самым исключило половые связи между близкими родственниками. Пищевое табу не менее строго регулировало характер пищи, которая предназначалась вождю, воинам, женщинам, детям и тому подобное. Страница 33. Ряд других табу призван был гарантировать неприкосновенность жилища или очага, регулировать правила погребения, фиксировать права и обязанности отдельных категорий членов общины. Все эти табу бывали необычайно строгими. Так, в периоды инициации, то есть приобщения юношей и девушек к числу взрослых мужчин и женщин, табу запрещало женщинам присутствовать при мужских обрядах, а мужчинам при женских. Некоторые вещи, принадлежавшие вождю, в том числе и пища, также подчас бывали табуированы. Исследователи приводят примеры того, как воспринималось нарушение табу. Как-то уже в сравнительно недавнее время один из племенных вождей в Новой Зеландии оставил остатки обеда, которые подобрал и съел член его племени. Когда последний узнал, что он употребил в пищу остатки трапезы вождя, что было табуировано, он стал корчиться в мучительных судорогах и вскоре умер. Примеры подобного рода далеко не единичны. Причем все они свидетельствуют о том, что закрепленные в табу запреты почитались первобытным человеком в качестве священных и непреложных, нарушение которых неизбежно каралось смертью. Сам факт осознания нарушения табу парализует волю нарушителя, способность его организма к жизнедеятельности, внушает ему необходимость умереть. Таким образом, тотемизм с его верой в обладающего сверхъестественными возможностями тотемного первопредка, с культом своих в противовес чужим системой запретов табу, оказался исторически одной из первых форм религиозных представлений, возникающей социальной общности, родовой общины. На раннем этапе формирования человеческого общества тотемизм выполнял основные функции религии – интегрирующую, регулирующую-контролирующую и даже в определенной степени компенсирующую. Правда, эту последнюю функцию значительно более полно выполняла в то далекое время другая ранняя форма религиозных верований и представлений – анимизм. Анимизм – это вера в существование духов, одухотворение сил природы, животных, растений и неодушевленных предметов, приписывание им разума, дееспособности и сверхъестественного могущества. Страница 34. Зачатки анимистических представлений возникли в глубокой древности, возможно, еще до появления тотемистических воззрений, до формирования родовых коллективов, то есть в эпоху первобытных орд. Однако как система достаточно осознанных и устойчивых взглядов религиозного характера, анимизм формировался позже, практически параллельно с тотемизмом. В отличие от тотемизма, ориентированного на внутренние потребности данной родовой группы, на отличие ее от других, анимистические представления имели более широкий и всеобщий характер, были понятны и доступны всем и каждому, причем воспринимались вполне однозначно. Это естественно. Первобытные люди обожествляли и одухотворяли не только грозные силы природы, небо и землю, солнце и луну, дождь и ветер, гром и молнию, от которых зависело их существование, но и отдельные заметные детали рельефа, горы и реки, холмы и леса, где, как они считали, тоже водились духи, которых следовало задобрить, привлечь на свою сторону и тому подобное. Даже отдельное заметное дерево, крупный камень-валун, небольшой пруд – все это в представлении первобытного дикаря имело душу, разум, могло чувствовать и действовать, приносить пользу или вред. А раз так, то ко всем этим явлениям природы, горам и рекам, камням и деревьям следовало относиться со вниманием, то есть приносить определенные жертвы, совершать в их честь молитвенные обряды, культовые церемонии. Восходящая к анимизму вера в то, что души людей, прежде всего покойников, продолжает свое существование главным образом именно в бестелесной форме, служило как бы соединяющим звеном между групповыми тотемистическими и всеобщими анимистическими верованиями и обрядами. Воздавая должное душам покойных предков, первобытные люди тем самым надеялись на защиту и покровительство покойников в гигантском мире потусторонних сил. Таким образом, анимистические и тотемистические верования и обряды сливались в практике первобытного коллектива в единый нерасчлененный комплекс, в рамках которого суровые реалии повседневного быта и нелегкой борьбы коллектива за существование находили свое отражение. Это отражение было иллюзорно-фантастическим. Причем функция приведения его в соответствие с реальной жизнью выпадала на долю магии. Страница 35. Магия – это комплекс ритуальных обрядов, имеющих целью воздействовать на сверхъестественные силы для получения материальных результатов. Магия возникла параллельно с тотемизмом и анимизмом, для того, чтобы с ее помощью можно было реализовать воображаемые связи с миром духов, предков, тотемов. Выше упоминалось о теории Леви-Брюля с ее логическим и прологическим мышлением. Опираясь на нее, можно заключить, что мышление человека, особенно первобытного, состоит из двух секторов. Один из них следует строгим законам логического мышления и каузальных связей, по мере накопления знаний о мире, его значение возрастает. Второй сектор имеет иной характер. Он связан с проблемами, имеющими случайный и вероятностный характер, решение которых зависит от игры случая или непознаваемых превходящих обстоятельств. Будет ли дождь, удачно ли будет охота или война. Этот-то сектор и диктовал первобытному человеку положиться на помощь сверхъестественных сил. Он и породил прологическое магическое мышление, игравшее столь заметную роль в процессе развития религиозного осмысления мира. Возникнув в глубокой древности, магия сохранялась и продолжала развиваться на протяжении тысячелетий. Обычно магическими обрядами занимались специальные люди – колдуны и шаманы, среди которых, особенно в глубокой древности, видимо, преобладали женщины. Эти колдуны и шаманы – люди обычно нервного, а то и истеричного склада, искренне верили в свою способность общаться с духами, передавать им просьбы и надежды коллектива, интерпретировать их волю. Сам магический обряд приобщения к духам, шаманское камлание, состоял в том, что посредством определенных ритуальных действий, в каждом случае особых, шаман с бормотанием, пением, плясками, прыжками, со звуками бубна, барабана или колокольчика доводил себя до состояния экстаза. Если обряд совершался публично, до состояния экстаза вместе с ним обычно доходили и следившие за его действиями зрители, становившиеся как бы соучастниками ритуала. После этого шаман нередко впадал в транс, ничего не видел, не слышал, считалось, что именно в этот момент и происходит его контакт с миром духов. В глубокой древности магические обряды носили, возможно, более общий характер и были менее дифференцированы. Страница 36. Позже дифференциация их достигла значительных размеров. Современные этнографы, в частности Токарев, разделяют магию по методам воздействия на контактную, соприкосновение носителя магической силы, колдуна-шамана или волшебного амулета с объектом, инициальную, магический акт направлен на объект недосягаемый, в силу чего осуществляется лишь начало желаемого действия, конец которого предоставляется сверхъестественным силам, парциальную, опосредствованное воздействие на волосы, пищу и тому подобное, имитативную, воздействие на подобие объекта. По целям воздействия магия делится на вредоносную, военную, промысловую, лечебную и другие. В целом, магия как серия ритуальных обрядов была вызвана к жизни реальными потребностями общества, которые в силу определенных непредсказуемых обстоятельств бытия диктовали такого рода путь связи с миром сверхъестественных сил. Однако в то же время магия сыграла немалую роль в закреплении в сознании людей прологического мышления, что сыграло важную роль в процессе формирования религиозного сознания. Ведь по мере развития магического мышления человеку стало казаться все более очевидным и само собой разумеющимся, что желаемый результат зависит не столько от целенаправленного действия, сколько от превходящих обстоятельств, окутанных магией сверхъестественно. А это вело к тому, что многие конкретные явления, даже отдельные предметы, начинали восприниматься в качестве носителей магической силы. Возник первобытный фетишизм, суть которого сводится к приписыванию отдельным предметам магической силы, способной влиять на ход событий и получение желаемого результата. Возникло представление о фетише как вредоносном, таковым считался труп, чем и были вызваны заботы о захоронении, табуировании трупа, обряд очищения после обряда похорон и тому подобное, так и полезным. Фетишизм проявился в создании идолов, предметов из дерева, глины и иных материалов и различного рода амулетов, талисманов. В идолах и амулетах видели опредмеченных носителей частицы того сверхъестественного могущества, которое приписывалось миру духов, предков и тотемов. Страница 37. С фетишами такого рода нередко имели дело колдуны-шаманы, когда они воздействовали на подобие объекта согласно приемам контактной и имитативной магии. Фетишизм явился как бы завершающей стадией процесса формирования всего комплекса ранних религиозных представлений первобытного человека. В самом деле, анимизм с его одухотворением природы и предков и тотемизм с его культом тех же мертвых предков и тотемов означали, что в сознании первобытных людей появилось представление о существовании наряду с миром реальных вещей, мира иллюзорного, сверхъестественного. Причем в рамках этого второго мира, при всей бесплотности его обитателей, ум первобытного человека видел ту же бесспорную реальность, что и в первом. Практически это означало, что ответственность за действия и события, не обусловленные очевидными причинно-следственными связями и зависевшие от воли случая, первобытный коллектив возлагал на потусторонние силы сверхъестественного мира. Для общения с этим миром, привлечения его сил на свою сторону, первобытные люди обращались к помощи магии, опора на которую сильно укрепила в их сознании сектор прологического магического мышления. И, наконец, появление фетишей показало, что магическая сила не только имеет свойство перемещаться во времени и пространстве, но и может оказаться в предметах реального мира. Таким образом, в сознании первобытных людей в процессе становления родового общества выработался довольно четкий, стройный и обширный комплекс ранних религиозных представлений. Суть его сводилась к тому, что мир сверхъестественного с его огромными потенциями, свободной волей и магической силой является неотъемлемой и чуть ли не основной частью реального бытия человека. Именно силы этого мира регулируют законы природы и общества, и поэтому должное уважение к ним первейшая обязанность коллектива, если он хочет нормально существовать, быть обеспеченным пищей, находиться под чьей-то защитой. Это представление о мире стало со временем само собой разумеющимся, естественным. В его русле долгие десятки тысяч лет протекала вся духовная жизнь общества, по крайней мере до эпохи неолита, а для более отсталых народов и много позже, в отдельных случаях вплоть до наших дней.